Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Ивана Дмитриева. Иван Иванович Дмитриев – известный русский поэт, баснописец, сатирик и мемуарист, переводчик и критик, государственный деятель, член Российской академии, представитель такого направления в литературе, как сентиментализм. Произведения, написанные в рамках данного художественного направления, делают особый акцент на чувственность, возникающую при их прочтении. Наряду с Карамзиным Дмитриев признан одним из преобразователей русского стихотворного языка. Иван Дмитриев появился на свет 10 сентября 1760 года по старому стилю в селе Богородское Казанской, позднее Симбирской губернии, ныне село Троицкое Сызранского района Самарской области, в имении отца Ивана Гавриловича из дворянского рода Дмитриевых, которые были потомками смоленских князей. Матушка его Екатерина Афанасьевна принадлежала по рождению к богатому и знатному роду Бекетовых. Юный Иван получил прекрасное домашнее образование. Позднее несколько лет обучался в частном пансионе в Симбирске. Но затем то масштабное событие, которое в официальной истории было названо восстанием Пугачева, вынудило семью Дмитриевых переехать в Москву. На 14-м году жизни, весной 1774 года, Иван Дмитриев отправился в Петербург на службу в лейб-гвардии Семеновский полк, где вскоре принялся и за сочинение стихов. Первые стихотворные опыты его относятся к началу 1777 года. Они носили большей частью сатирический характер. Впоследствии автор их уничтожил. Дебют же в печати состоялся в конце того же года в журнале «Санкт-Петербургские ученые ведомости». Ориентиром для Дмитриева служили стихи Ломоносова, Сумарокова. Дмитриев также основательно ознакомился с произведениями лучших писателей и поэтов французской литературы, а еще с римскими и греческими классиками во французских переводах. В 1783 году состоялось знакомство Ивана с Николаем Карамзиным. В Карамзине Дмитриев нашел не только друга, но и руководителя в литературных занятиях, советом и указанием которого, безусловно, подчинялся. Вслед за тем Дмитриев сблизился с Гавриилом Романовичем Державиным. Знакомство с ним, по словам молодого поэта, открыло ему путь к Парнасу. В доме его он перезнакомился почти со всеми писателями и поэтами того времени. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «День что-то хмурится». День что-то хмурится над пасмурной землею, повисли облака туманную грядою, но в чутком воздухе царят теплынь и тишь. Не колыхнется лист черемухи душистый, не вздрогнет озеро струею серебристой, не прошуршит над ним береговой камыш, и в сердце та же тишь, ни скорби, ни сомненья, жизнь точно замерла в измученной груди, и ангел тихих снов и светлого забвенья мне шепчет голосом любви и примирения: не рвись, дитя, вперед, не лучше впереди. Мне сладко дремлется, как люльку колыхает волна кристальная, отплывший мой челнок. Я уронил весло, грудь тихо отдыхает, и слышу я, как рябь за рябью набегает, как черный шмель жужжа садится на цветок. Стихотворение «В роще зеленой над тихой рекой». В роще зеленой над тихой рекой веет и вьется дымок голубой, и от костра, поднимаясь столбом, тихо плывет над соседним кустом. Белая полночь тиха и ясна, в воздухе вкрадчиво веет весна, веет и нежит, и к жизни зовет, нежит, ласкает и песню поет. Чудная песня, прислушайся к ней, смолкните слезы и стоны людей. Я, как селянка, вернулась к земле с чашей в руках и венком на челе. В 1791 году в московском журнале, который издавал Николай Карамзин, появился целый ряд произведений Дмитриева, в том числе и стих «Голубок», который тотчас же был положен на музыку и получил самое широкое распространение в качестве песни «Стонет сизый голубочек». Стихотворение, песня «Стонет сизый голубочек». Стонет сизый голубочек, стонет он и день, и ночь. Миленький его дружочек отлетел надолго прочь. Он уж боли не воркует и пшенички не клюет. Все тоскует, все тоскует, и тихонько слезы льет. Снежные ветки на другую перепархивает он, и подружку дорогую ждет к себе со всех сторон. Ждет ее, увы, но тщетно. Знать судил ему так рок, сохнет, сохнет неприметно страстный, верный голубок. Он к отравке прилегает, носик в перья завернул, уж не стонет, не вздыхает, голубок навек уснул. Вдруг голубка прилетела, приуныв издалека, над своим любезным села, будет, будет голубка, плачет, стонет сердцем ноя, ходит милого вокруг. Но, увы, прелестна Хлоя, не проснется, милый друг. Стихотворение «Без друга и без милой». Без друга и без милой брожу я по лугам, брожу с душой унылой один по берегам. Там те же все встречаю кусточки и цветки, но, ах, не облегчаю ничем моей тоски. Срываю я цветочки и в мыслях говорю, кому сплести веночек, кого им одарю. Со вздохом тут катится из сердца слезный ток, и из руки валится увядший в ней цветок. Во времена счастливые, бывало в жаркий день, развесистые ивы, иду я к вам под тень. Пошлете ль днесь отраду вы сердцу моему? Ах, сладко и прохладу вкушать не одному. Все постыло в мире, и персты уж мои не движутся на лире, лишь слез текут струи. Пристань же петь, несчастный, и лиру ты разбей, не слышен голос страстный душе души твоей. В 1795 году в типографии Московского университета вышло первое издание собрания стихов Ивана Дмитриева под заглавием «И мои безделки». По версии исследователя Виктора Трофимовича Чумакова, книга стала первым печатным изданием, в котором встречается буква «Ё». В том же году Дмитриев приступил к изданию «Песенника», в который вошли как его собственные песни, так и песни других поэтов, и который вышел в 1796 году под заглавием «Карманный песенник» или «Собрание лучших светских и простонародных песен». Стихотворение «Пчела, шмель и я». Шмель, роясь в навозе, о хитрой говорил пчеле, сидевшей вдалеке на розе. За что она в такой хвале, в такой чести у всех и моде, а я пыхчу, пыхчу и пот свой лью, а также людям мед даю, а все как будто нуль в природе, никем не знаемый досель. И мне такая же участь, шмель, сказал ему я, вздыхая. Лет 10, как судьба лихая, вложилась страсть в меня к стихам. Я лучшим следуя певцам, пишу, пишу, тружусь, потею, и рифмы точно их кладу, а все в чтецах не богатею, и к славе тропки не найду. Стихотворение «Магнит и железо». Природу одолеть превыше наших сил. Смиримся ж перед ней, не умствуя немало. Зачем ты льнешь, магнит железу говорил? Зачем влечешь меня, железо отвечало? Прелестный, милый пол, чем кончу я рассказ? Легко ты отгадаешь. Подобно так и ты без умысла прельщаешь, подобно так и мы невольно любим вас. Известность поэту Ивану Дмитриеву принесли стихотворные сказки и песни, а также сатиры и басни. 1794 год, по словам самого поэта, стал для него самым поэтическим. В этом году были написаны его лучшие произведения: «Оды к Волге», «Класс патриота на взятие Варшавы», «Ермак» и сатира «Чужой толк», сразу заставившие ему почетное место среди современных ему поэтов. Настоящим уделом таланта Дмитриева, несомненно, была сатира. Но басни поэта, хоть многие из них были переложены и переведены с французского, считались лучшим украшением его литературного венка, чему сильно способствовали внешние их качества – легкий язык, свободная и плавная версификация. Басня «Отец с сыном». «Скажите, батюшка, как счастья добиться?» Сын спрашивал отца, а тот ему в ответ: «Дороги лучшей нет, как телом и умом трудиться, служа отечеству, согражданам своим, и чаще быть с пером и книгой, когда быть дельными хотим». «Ах, это тяжело, как легче бы!» «Интригой, втираться жабой и ужом, к тому, кто при дворе фортуны вознесется». «А, это низко, но так просто быть глупцом, и это к многим удается». Басня «Осел и кабан». Не знаю, отчего зазнавшийся осел храбрился, что вражду с кабаном он завел, с которым и нельзя иметь ему приязни. «Что мне кабан?» осел рычал. «Сейчас готов с ним в бой без всякие боязни». «Мне? В бой с тобой?» кабан с презрением сказал. «Несчастный, будь спокоен, ты славной смерти недостоин». Стихотворение «Загадка. Путешествие». «Начать до света путь и ощупью идти, на каждом шаге спотыкаться, к полдням уже за треть дороги перебраться, тут с бурей и грозой бороться на пути, но льстить себя вдали какой-то мечтою, опомнясь под вечер вздохнуть, искать пристанище к покою, найти его, прилечь и, наконец, уснуть». Читатели, загадки в моде. Хотите ли ключ к моей иметь? Все это значит в переводе «родиться жить и умереть. Басня «Муха». Бык с плугом на покой тащился по трудах, а муха у него сидела на рогах, и муху же они дорогой повстречали. «Откуда ты, сестра?» – от этой был вопрос. А та, поднявши нос, в ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!» От басни завсегда нечаянно дойдешь до были. Случалось ли подчас вам слышать, господа, мы сбили, мы решили? В начале 1796 года Дмитриев получил чин капитана гвардии и взял годовой отпуск с намерением выйти в отставку. Однако смерть императрицы Екатерины II заставила его вернуться в Петербург, где он был неожиданно арестован по обвинению в подготовке покушения на Павла I. После выяснения недоразумения Дмитриев пользовался особыми милостями у императора Александра I и позже даже был назначен обер-прокурором 3-го департамента Сената. В конце 1799 года он добился отставки, поселился в Москве, где купил себе деревянный домик с небольшим садом у Красных ворот и целиком отдался литературной деятельности. В 1805 году у Дмитриева в гостях был начинающий баснописец Крылов, который принес свои басни. Иван Иванович приветствовал их словами: «Это истинный ваш род, наконец вы нашли его». Крылов под влиянием Дмитриева преодолел свое предубеждение к басенному роду и стал писать их систематически. А в 1809 году произошла встреча Ивана Дмитриева с маленьким Александром Пушкиным. Случилось это в московской усадьбе графа Бутурлина на Яузе. Позднее Иван Иванович способствовал поступлению Пушкина в Царскосельский лицей. Отрывок из «Пушкинской капитанской дочки» о казни Пугачева был написан по воспоминаниям Дмитриева, который эту казнь, будучи в юном возрасте, наблюдал лично. Басня «Нищий и собака». Большой боярский двор собака стерегла. Увидя старика, входящего с сумою, собака лаять начала. «Умилосердись надо мною!» С боязнью пошептом бедняк ее молил: «Уж сутки я не ел, от глада умираю. Затем-то я и лаю, — собака говорит, — чтоб ты накормлен был. Наружность иногда обманчива бывает, иной как зверь, а добр, тот ласков, а кусает». Стихотворение «Шарлатан». Однажды шарлатан во весь горланил рот: «Ступай ко мне, народ, смотри и покупай. Вот порошок чудесный, он ум дает глупцам, невеждам знания, красоток старикам, старухам прелести, достоинство плутам, невинность преступлению. Вот первый способ к получению всех благ, какие нас удобно только льстить. Поверьте, говорю не ложно, через этот порошок возможно на свете все достать, все знать и все творить. Глядите, и народ стекается толпами, ведь любопытство не порок. Бегу и я, но что ж открылось перед нами? В бумажке золотой песок». Отрывок из «Оды к Волге». «Конец благополучно бегу, спускайте, други, паруса, а ты, принесшая к обрегу у Волга, рек, озер краса, глава, царица, честь и слава, о, Волга, пышно, величаво, прости, но прежде удостой склонить свое внимание к лире певца, незнаемого в мире, но воспоенного тобой. Исполнены мои обеты, свершилось то, чего желал еще в младенческие леты, когда я руки простирал к тебе из отческие кущи, взирая на суда бегущие на быстрых белых парусах. Свершилось, и блажу судьбину, великолепно зрел картину, и я был на твоих волнах. То нежным ветерком лобзаем, то ревом бури и валов, под черной тучей оглушаем и отзывом твоих брегов. Вступление из оды «Ермак». Какое зрелище пред очи представила ты древность мне, под ризою угрюмой ночи, при бледной в облаках луне. Я зрю Иртыш, крутит, сверкает, шумит и пеной подмывает высокий берег и крутой. На нем два мужа изнуренных, как тени в аде заключенны, сидят, склонясь над длань головой. Единый млад, другой с бородой, седою и до чресл висящий. На каждом вижу я наряд, во ужас сердце приводящий. С булатных шлемов их висят, со всех сторон хвосты змеиные, и веют крылья совины, одежда из звериных кож, вся грудь обвешана ремнями, железом ржавым и кремнями, на поясе широкий нож, а при стопах их два тимпана и два повержены копья, то два сибирские шамана, и их словам внимаю я. В 1810 году Дмитриев был назначен членом Государственного совета. С конца января 1810 года по август 1814 был министром юстиции, стремился упорядочить деятельность судебных органов, принял ряд мер к ускорению делопроизводства, сокращению числа инстанций и устранению некоторых злоупотреблений в гражданских и уголовных палатах. По окончанию Отечественной войны в 1814 году он попросил об отставке, был уволен и снова уехал в Москву, где еще в конце 1812 года купил участок у Патриарших прудов и приступил к постройке дома по проекту известного архитектора Витберга, автора первоначального проекта храма Христа Спасителя. С 1816 по 1819 годы состоял председателем комиссии для оказания помощи и пособий жителям Москвы, пострадавшим от военных действий, разоренных от пожара до неприятеля. За успешные труды на сей стезе был награжден чином действительного тайного советника и орденом Святого Владимира первой степени. После этого Дмитриев окончательно оставил служебную деятельность. Последние годы своей жизни Иван Дмитриев провел почти безвыездно в Москве, занимаясь понемногу литературными делами, завершил написание нескольких басен, исправлял старые стихотворения для новых переизданий трехтомного собрания своих сочинений. Ода «Освобождение Москвы. Вступление» посвящена событиям 1612 года. «Примите, древние дубравы, под тень свою питомцам муз! Не шумно петь хочу забавы, не сладости цитерских уз, но да, воззрю с полей широких на красную гордую Москву, сидящую на холмах высоких, и спящей веке воззову. В каком ты блеске ныне зрима, княжений знаменитых мать, Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать? Венец твой перлами украшен, алмазный скипетр в твоих руках. Верхи твоих огромных башен сияют в злате, как в лучах. От норда, юга и востока, отвсюду быстротой потока к тебе сокровища текут. Сыны твои, любимцы славы, красивый, храбрый, величавый, а девы розами цветут. Иван Дмитриев покинул явный мир 3 октября по старому стилю 1837 года. Тело поэта похоронено на Донском кладбище города Москвы. В завершении выпуска о творчестве поэта Ивана Ивановича Дмитриева прозвучит стихотворение «Если душ на тебе, если нет у тебя». Если душ на тебе, если нет у тебя в этом мире борьбы и наживы, никого, кто бы мог отозваться, любя, на сомнения твои и порывы, если в сердце твоем оскорблен идеал, идеал человека и света, если честно скорбишь, ты и честно устал, отдохни над страницей поэта. В стройных звуках своих вдохновенных речей, чуткий к каждому слову мучения, он расскажет тебе о печали твоей, но расскажет как брат, без глумления. Он поднимет угасшую веру в тебе, он разгонит сомнения и муку и протянет тебе в непосильной борьбе бескорыстную братскую руку. Но умей же и ты отозваться душой всем, кто ищет и просит участия, всем, кто гибнет в борьбе, кто подавлен нуждой, кто устал от грозы и ненастья. Научись беззаветно и свято любить, увенчай молодые порывы, и тепло тебе станет трудиться и жить в этом мире борьбы и наживы. Читайте стихи поэта Дмитриева, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!